«Виноват, господа», — сказал он, выбегая на крыльцо. «Завтрак положили? Зачем рыжего направо? Ну, все равно. Ласка, брось, пошла сидеть. Пусти в холостое стадо», — обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о валушках. «Виноват. Вот ты еще злодей идет». Левин соскочил с катков, на которые он уже сел было, к рядчику-плотнику, с саженью, шедшему к крыльцу. «Вот вчера не пришел в контору. Теперь меня задерживаешь? Ну что? Прикажите еще поворот сделать. Всего 3 ступеньки прибавить и пригоним в самый раз. Много покойнее будет». «Ты бы слушал меня», — с досадой отвечал Левин. «Я говорил, установить тетивы и потом ступени врубай. Теперь не поправишь. Делай, как я велел, руби новую». Дело было в том, что в строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли покатые, когда ее поставили на место. Теперь рядчик хотел, оставив ту же лестницу, прибавить 3 ступени. «Много лучше будет». «Да куда же она у тебя выйдет с 3 ступенями?» «Помилуйтесь». С презрительной улыбкой сказал плотник. «В самую тахту выйдет. Как, значит, возьмется снизу?» С убедительным жестом сказал он. «Пойдет, пойдет и придет. Ведь 3 ступеньки в длину прибавит. Куда ж она придет? Так она, значит, снизу как пойдет, так и придет». Упорно и убедительно говорил рядчик. «Под потолок и в стену она придет». «Помилуйте, ведь снизу пойдет, пойдет, пойдет и придет». Левин достал шомпол и стал по пыли рисовать ему лестницу. «Ну, видишь?» «Как прикажете», — сказал плотник, вдруг просветлев глазами и, очевидно, поняв, наконец, дело. «Видно, приходится новую рубить». «Ну так и делай, как велено!» — крикнул Левин, садясь на катки. «Пошел! Собак держи, Филипп!» Левин испытывал теперь, оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, такое сильное чувство радости жизнью и ожидания, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает всякий охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том, найдут ли они что в Колпинском болоте, о том, какова окажется ласка в сравнении с краком, и как-то самому ему удастся стрелять нынче, как бы не осрамиться ему пред новым человеком, как бы Облонский не обстрелял его, тоже приходило ему в голову. Облонский испытывал подобное же чувство и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский, не переставая, весело разговаривал. Теперь, слушая его, Левину совестно было вспоминать, как он неправ был к нему вчера. Васенька был действительно славный, малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левин сошелся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элегантности, как будто он считал за собой высокое, несомненное значение за то, что у него были длинные ногти и шапочка и остальное соответствующее. Но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира.